В. Позиции местоимения. Решение, каким бы оно ни было, основывается на позиции, основанной на глубоко укоренившихся убеждениях. Эта позиция включает взгляд на весь мир и на людей в нем, которые являются либо друзьями, либо врагами. Я убью себя, потому что это гнусный мир, я в нем никуда не годен, но и все остальные такие же, и друзья не лучше врагов. На позиционном языке это передается так. Со мной не все в порядке, с тобой не все в порядке, с ними не все в порядке. Кто в таких условиях не покончил бы с собой? Это самоубийство от безнадежности. Вариант «я убью себя, потому что со мной не все в порядке, а с остальными все в порядке» — самоубийство меланхолика. Самоубийство в данном случае имеет широкий смысл, от прыжка с моста или автомобильной катастрофы до обжорства и пьянства. Или «я убью их или прогоню, потому что со мной все в порядке, а с ними нет». Или «у нас с тобой все в порядке, поэтому давай закончим работу и отправимся повеселиться». Но, говорят некоторые, «я знаю, что со мной все в порядке, а вот у остальных не так уж хорошо». «Прекрасно, со мной все в порядке, с тобой тоже, а у них нет, поэтому давай закончим дело, а ими займемся позже». На детском языке это переводится так. «Мы будем играть в дом, а ты с нами играть не будешь», что в крайней форме и с применением более совершенного оборудования может позже привести к лагерю уничтожения. Простейшие позиции двусторонние – «ты» и «я». Они восходят к убеждениям, которые ребенок впитал вместе с материнским молоком. Если для краткости обозначить «все в порядке» плюсом, а «не все в порядке» минусом, убеждения выглядят так – «я» плюс – или «я минус», «ты плюс» или «ты минус». В результате перебора вариантов мы получаем четыре основных позиции, которые разыгрываются в играх и сценариях и которые программируют человека, указывают ему, что он должен говорить после того, как сказал «здравствуйте». Первое. «Я плюс», «ты плюс». Это здоровая позиция, наиболее пригодная для достойной жизни. Позиция подлинных героев и принцев, героинь и принцесс. Люди, стоящие на других позициях, всегда чувствуют себя в той или иной степени лягушками. Родители предписали им быть неудачниками, и если они не преодолеют это предписание, они снова и снова будут падать вниз. В крайних случаях они потратят жизнь впустую, если их не спасет чудо психиатрического лечения или если они не сумеют излечиться сами. «Я плюс, ты плюс» – именно это старается сказать хиппи-полицейскому, когда дарит ему цветок. Но всегда остается сомнение, подлинное ли это «я плюс», или человек только религиозно в это верит, и согласится ли полицейский с позицией «плюс» или предпочтет быть в позиции «минус». «Я плюс, ты плюс» – человек либо постигает это в самом раннем возрасте, либо добивается тяжелым трудом впоследствии. Эту позицию нельзя приобрести простым желанием.